По вечерам выходите в город, найдите себе компанию, играйте в карты. От покупки телевизора я бы советовал на время воздержаться. Если захочется почитать что-нибудь, кроме альманаха, читайте исключительно пьесы. Никаких романов, никакой документалистики. Делайте гимнастику постоянно. Почаще ходите пешком и на большие расстояния, но только всегда идите к заранее намеченной точке. А как только доберетесь до нее, тут же поворачивайте обратно к дому. И подыщите себе другую квартиру. Лишние воспоминания вам ни к чему. Не женитесь и не заводите постоянных связей. Если не хватит духа на проституток, займитесь пока мастурбацией. И самое главное, действуйте импульсивно. Не позволяйте себе раздумывать над альтернативами, иначе вы пропали. Вы не настолько сильны. Если альтернатива чисто пространственная, выбирайте то, что слева. Если временная, следуйте порядку очередности. Если ни то, ни другое не подходит, выбирайте по первым буквам. В алфавитном порядке сие суть принципы левосторонности, первоочередности и алфавитной последовательности. Есть еще и другие, совершенно случайные, однако не бесполезные. Всего доброго. До свидания, доктор, сказал я, слегка задохнувшись, и собрался идти. Если будет еще один приступ, свяжитесь со мной сразу же, как только придете в себя. Если ничего не случится, приезжайте через 3 месяца. Мои услуги обойдутся вам в $10 за визит. За первый я с вас денег не возьму. Собственно говоря, ваш случай мне не слишком интересен. Как и тот вакуум, который у вас вместо личности. Это ваша проблема. И помните, движение, постоянное движение. Вмешивайтесь во все, во что только можно. Я вышел слегка ошалевший и сел на автобус в Балтимор. Там, будучи, наконец, предоставлен самому себе, я получил возможность решить, что же я, собственно, думаю о докторе, о ферме ремобилизации, о бесконечном списке всяких терапий и о моем ко всему этому отношении. Одно было ясно, как божий день. Доктор практиковал либо вообще вне закона, либо же где-то на самой грани. Сексуальная, к примеру, терапия, одно только название чего стоит, вряд ли могла быть одобрена Американской медицинской ассоциацией. Потому-то, вне всякого сомнения, его заведение так часто и переезжало с места на место. Он был явный чудак, хотя, скорее всего, и не бездарный. А потому невольно возникал вопрос, есть ли у него хоть какая-то лицензия, и имеет ли он вообще право практиковать. Поскольку, если не обращать внимания на все его умствования, от прочих его пациентов я весьма и весьма отличался. Трудно было не предположить, что я для него представляю некий особенный интерес. Тогда он вполне возможно не состоявшийся психоаналитик. Или в худшем случае гибрид шарлатана и пророка. Отец Небесный, сестра Кенни и Бернар Макфадден в одном лице. Все они, заметим, были фигуры весьма впечатляющие. С присовокуплением народного целительства и салонного фрейдизма, который тянет потихоньку свой полулегальный гешефт, дом отдыха для престарелых эксцентриков, и все-таки смеяться над ним не хотелось. Он был человек сильный, его наблюдения слишком участо били в точку. Короче говоря, мне так и не удалось составить сколько-нибудь определенного мнения ни о нем самом, ни о его ферме, ни о методах лечения. Доктор и впрямь более чем странный. Я продолжал тешить себя мыслью, что просто не даю пропасть хорошей штуке. Но, тем не менее, перебрался из Брадфордена, Ист-Чай-Стрит,